Глава 11. Москва, 24 мая 1682 года. Приятная погода для меня — это когда после знойной жары вдруг начинается дождь. Мощный ливень обрушился на раскаленные камни мостовых Кремля, поднимая пар и резко освежая воздух. На некоторое время даже показалось, что ушел даже запах конского навоза. А нет, этот аромат эпохи никак не вывести. Ну ничего, ничего, вон даже государь стоит и не морщится. Чего уж и мне-то кривиться. Мы располагались на площадке за конюшней. Именно тут, почти что вдали от посторонних глаз, мы периодически проводили занятия. Особенно, когда Петру Алексеевичу готовили почти что театральные постановки. Например, при обсуждении прошлых и будущих тактических приемов и проигрывании их. Наедине, разумеется, нас никто не оставлял. Следом ходили и мамки, и бабки с дядями и иными родственниками. Условно, конечно. Дядькам государя явно не досуг думать о безопасности своего венценосного племянника. А вот другим — да. После покушения за Петром Алексеевичем смотрят как, ну да, за государем. Просто раньше не было какого-либо действенного присмотра. А тут вдруг, да еще и нагнетают, даже странно. Вот, Ваше Величество, как и обещал. Вы первый после тех мастеров, что создали сие. Увидьте новинку, — сказал я, протягивая голландскую фузею с примкнутым штыком. Не сразу увлекся государь ружьем. Не понял сперва, что ж такого в этом на вид простом оружии без украшательства. А после, когда пришло понимание, что именно новаторского в ружье, я потерял внимание Петра. Оно было полностью отдано оружию. Ну и хорошо. Мне есть что вспомнить и о чем подумать. Петра Алексеевича допустили вновь к занятиям только лишь на третий день после якобы покушения на него. Удивительно было, что царь все-таки закатил истерику. Еще не сформировавшимся своим пока что звонким голоском он требовал, чтобы занятия со мной продолжились. В общем, не проходят даром наши занятия. Однако, к моему большому удивлению, за тему безопасности государя взялись очень плотно, даже слишком плотно относительно того, как было раньше. И сперва я даже не понимал, почему. И Матвеев, и группировка Адоевских все орали дурниной за то, что нужно оградить государя от возможных злодеев. Правда, вот крика было гораздо больше, чем действия. Стряпчиво у крюка я продержал в холодной менее часу и уже был готов к тому, чтобы использовать свои заготовки и объяснить, почему отравленная еда должна быть подана государю. Даже репетировал мысленно, какие слова скажу, какие вопросы могут возникнуть у спрашивающих, как мне выглядеть более уверенно. Я даже уже сам озадачился поиском яда. Думал прибить стряпчего да его женушку в придачу. Но хвала небесам, Господь от греха оградил. Григорий Григорьевич Рамадановский, как выразитель общего боярского мнения, попросил как можно быстрее состряпать обвинительный приговор, и чтобы уже через день состоялась казнь. Признаюсь, я был ошеломлен, ведь самого стряпчего никто даже спросить ни о чем не хотел. Ни его, ни даже его жену, которую приказано в монастырь отправить сразу же до приговора. Объявили виновным, и слава Богу. Важнее был сам факт, что кто-то покушался на государя. А опосля я понял, почему. Я посмотрел на Петра Алексеевича, который уже пробовал новинку, уничтожая соломенное чучело. Разумеется, делал это неумело, сложно удерживать ружье еще не вошедшему в полную силу юнцу. Но вот желание и энергии было хоть отбавляй. А я пока не мешаю. Не мешаю. Я уже знаю, когда не стоит отвлекать государя, так что мы поразмышляем. И вот я узрел удивительное единодушие всех политических сил. Они уцепились за идею оградить государя от возможных покушений. Объяснялось это достаточно легко. И пусть я к разгадке не сразу пришел. Дело в том, что Петр Алексеевич, несмотря на свой возраст, нередко начинал вести себя крайне строптиво. Ежели царь присутствовал на заседаниях Боярской думы, то еще больше превращал это собрание в балаган, хотя, казалось, куда уж больше. А не брать Петра Алексеевича на подобные посиделки было категорически нельзя. То, что Петр царь, никто не отменял. Как минимум, он кивать головою обязан. Так что я даже корил себя за то, что слегонца переиграл. А может быть, самого себя даже. Моя интрига, пусть и не прямо в лоб, меня же и ударила. Правда, по касательной, но все же была болезненна. Появился повод, и вдруг остро встал вопрос о том, чтобы удалить Петра Алексеевича из Москвы. Как будто бы в столице российской державы юному царю грозит всенепременная опасность. Вот только что был стрелецкий бунт, а сейчас еще и отравление. И ведь не поспоришь. Иные государи надолго выезжали из столиц, и ничего. А тут, понимаешь ли, бунт, покушение. Не-не-не, нужно уезжать. Нужно, кабы государь невозбранно отправился в Коломенское, аль в Преображенское, дабы быть подали от опасностей. Буквально с самого утра через день после покушения, заявившись ко мне, говорил боярин Матвеев. Кстати, самому визиту я был удивлен настолько, что даже не сразу сообразил, а к чему именно клонит Артамон Сергеевич. Где ж это видно, что полковнику, пусть даже и наставнику государя, являлся такой представительный человек? Ну да, своими действиями я и без того немало устоев попрал. «А смотри, как я могу!» — отвлек меня государь, и с разворота ударил уже обезглавленное чучело ружьем. «Хочу пить квасу!» — закричал Петр. Тут же возникли мамки, у каждой был свой кувшин с квасом. И это еще минуты на три. Стало быть, можно успеть вспомнить разговор с Матвеевым. Я тогда, кстати, не сразу ответил боярину. Понял, куда именно он клонит. И понял другое. За идею увести государя из столицы ухватились все политические силы. В общем, назревало нечто вроде семибоярщины, что ли. Мог бы я этому воспротивиться? Ну, наверное, да. Но действовать можно было только через Петра. Ну, или жесткой и грубой силой. А устраивать новый стрелецкий бунт? Ну, вот этого я допускать никак не собирался. Если же Петр Алексеевич будет закатывать истерики, это уже немало. А если вложить в голову государя мысль, что он может попросить кого-нибудь из знатных бояр стать для него первой опорой и помочь отстоять свое мнение. Тогда бы обязательно ухватились за эту идею. Любой! Вот любой, кого не попроси. Да тот же рот Рамадановских мог от имени государя сказать, что Петр никуда не едет. И вот с этим бы никто ничего не поделал. Но не начинать же гражданскую войну из-за того, что государь не хочет покидать столицу. Так что Артамон Сергеевич вполне здраво рассудил, что я уже имею некоторое влияние на государя, и со мной можно договариваться. Я, конечно, договороспособный, но без собственной выгоды от каждой сделки не останусь. Из моих размышлений меня вернул государь, который пальцем потрогал штык, проверяя его на остроту. «Государь, не делайте того. Мастер, что произвел сей штык, расстарался и сделал его зело острым. Предупредил я Петра Алексеевича. А что это? Французы аль голланды выдумали? Ты сам не рассказывал про богинеты. Только они в дуло вставляются. А с таким, яко ты обозвал штыком, можливо заряжать фузею. Проявил смекалистость государь. Я улыбался и кивал Петру Алексеевичу. Признаться, не знал точно, изобрели ли уже во Франции штыки. Вроде бы только через 4 года они начнут вооружать свою армию подобным приспособлением. И пока да, байонетами пользуются. Это те, которые нужно вставлять в дуло, что не позволяет ни заряжать, ни стрелять. В любом случае в русской армии нет даже и багинетов. А штыки должны появиться только в следующем столетии. Ну, если я, конечно, не ускорю сам процесс. Не-не-не-не-не. Они определенно появятся намного раньше. Сотник Собакин ухватился за идею массового изготовления штыков, да так, как тот бульдог за палку. Дела у него шли очень скверно. Кузница простаивала, а ведь у сотника было даже несколько наемных рабочих. Они хотели зарплату, да хотя бы хлеба. Так что, со слов моего брата, наведавшегося буквально вчера ко мне в Кремль, если поступит заказ, Собакин готов раздувать меха и работать хоть днем, хоть ночью. Тем более, что механизм крепления штыка придумали крайне несложный. Нужно было только защелкнуть собачку, как в пиве баварском. Ну или в каком другом. Кстати, что-то пиво захотелось. Кукуйца уже несколько дней не шлют. Правда, я и не пил его, когда слали, но теперь-то... Занятно. Ты, Егор Иванович, снова удивил меня. А я уж гадаю, чем же еще увлечешь в следующий раз? Рассудительным голосом сказал царь. Удивляю. Возможно, даже сильно удивлю, когда начну подбивать Петра Алексеевича уехать из Москвы. В общем, я пошел на сделку с Матвеевым. В какой-то момент я вкратце рассказал, что именно хочу предоставить в виде итоговых обвинительных протоколов. Это ж для меня на данный момент чуть ли не самое главное. Ибо немало стоит на кону. Если приговоры будут другими, прольется много крови, но и планы не реализуются. Боярин тогда смотрел на меня с большим любопытством, а иногда даже взгляд менялся на раздражительный. Он ждал, что я начну рубить с плеча, что уже скоро должны полететь многие головы стрельцов, сотников, еще и удивлялся, почему до сих пор случились только 16 казней. Но так были изверги, которых нужно было даже не четвертовать, а на кол посаживать. А что касается до Софьи Алексеевны и Голицына, то в какой-то момент Матвеев, скорее всего, подумал, что и отъезд государя не стоит того, чтобы эта парочка оставалась частично у дел. А вот ежели отправить Василия Васильевича в Китай, когда в ходе разговора я уже видел, что Матвеев становится ярым противником всех моих решений, спросил я. У меня было два решения по Голицыну, и я обещал ему дипломатическую работу. Вот и, пожалуйста, перспективное направление Китай. Ведь главное, что должно было случиться, чтобы у Софьи не оказалось ни одного способного помощника, и она вновь не смогла бы взобраться на вершину власти. И монастырь в данном случае вот никак бы не смог ее остановить. Но вот тут Матвеев настаивал на одном постриг. Так что сделка. Я уговариваю Петра Алексеевича отправиться в Преображенское. Именно на этой локации я настаивал. Ну и Матвеев поможет со своим влиянием продавить все мои решения. Причем под сделку я смог еще выторговать некоторые преференции для себя. Мой усиленный полк отправляется со мною в Преображенское. Нет, не весь. Обозников я буду оставлять в Москве. У них задачи совершенно иные. Они должны будут развивать нашу корпорацию. Ну, а я за те деньги, которые будут предназначаться для якобы учебы государя, смогу создавать государственный заказ для корпорации. Вот, например, смогу часть своего полка обеспечить штыками. Ну, а Собакина, разумеется, работой. Ну и корпорацию взносами от Собакина и не только. Это важно еще с той точки зрения, чтобы стрельцы наконец-то увидели, наше общество действительно работает. И то, что они свои деньги в виде взносов отдают не просто так. И не мне на развлечение. Поговорить с государем, чтобы отправиться в Преображенское, не представляло никакой сложности. Достаточно было сказать только лишь, что мы там можем полноценно заниматься обучением воинскому делу. А еще я начал рассказывать Петру Алексеевичу про потешные полки. Конечно же, он о них знал, подобным увлекались и до него, и Алексей Михайлович когда-то в войнушку играл. Однако четкого понимания, что за потешные полки, и то, что это не столько потешные, сколько полки, у Петра Алексеевича пока еще не было. А ведь это целая школа. Подготовка офицеров, мотивированных, образованных, ну, если, конечно, наладить правильно обучение. Тут же и смотреть на будущих чиновников. Будет кто проявлять способности, У меня хватит опыта, чтобы понять перспективы. Ну, Ваше Величество, что скажете-то? — спросил я, когда показал государю шестизарядный пистолет. Ружье было временно отставлено в сторону. Петр Алексеевич покрутил в руках пистолет, правда, все равно искоса посматривал на фузею с примкнутым штыком. «Видывал я подобные пистоли», — с некоторым разочарованием сказал государь. Если честно, я немного разочаровался. Когда Степан сказал, что сладил барабанный пистолет, я было обрадовался первому револьверу в этом мире. Но он просто сделал реплику уже имевшегося оружия, которое некогда создал мастер Вяткин, и до него тоже кто-то это делал. Ну да ладно, лиха беда начала. Может быть, действительно необходимо вначале осознать и принять какие-то переходные модели, чем перейти к револьверу сразу. Но как же я скучал по унитарному патрону. А его и не сделать пока при всем моем желании. Тут же ведь еще химию развивать надобно. А после покушения матушка просит меня отправиться в Преображенское, а я никак не желаю, — пожаловался мне, будто своему другу и старшему родственнику государь. А пистоль справный. Только мы таких более десятка сладить затрат на зело. Ваше Величество, а может, сие решение и на пользу-то пойдет, а? В Преображенском и тише, и более возможности обучаться имеется, — спрашивал я. Словно бы мономашей шапки меня лишают, — пожаловался юный государь. А то я не разумею, что желают бояре-то. А вы, государь, зрите на сие иначе. Меньше бояр докучавших вам, меньше догляду. Там же будет время и обучиться, да и забав будет куда как больше, чем здесь, в Кремле, — говорил я с улыбкою. И с тобой видеться не буду. Останется мне только скучную цифирь научать с Никиткою. Тебе с полком над своим надлежит быть в следственной комиссии, — сказал Петр Алексеевич, вновь беря в руки ружье со штыком. — Так для меня, государь, за великую радость и великую честь быть подле вас. И полковник я. Оттого и полк мой за вами пойти вполне сможет. А там учения справлять будем, — говорил я государю. — Ударим репы из пушек по супостату. Царь улыбнулся. Я уже знал, что Петр Алексеевич пока что изрядно тяготится той своей ролью и тем образом жизни, который у него сейчас. По сути, будучи замкнутым в Кремле, этот непоседливый малолетний государь соглашался с ограниченным пространством. А он человек такой, что огромной России будет ему мало. Так что уговорить Петра уехать не составляло огромного труда. Он опасался лишь того, что перестанет быть государем. Резонно предполагал, что бояре могут взять такую силу, что потом их будет уже не обуздать. А у вас, Ваше Величество, будут преторианцы, гвардия, стража кремлевская. В общем, не столь важно, как такие войска обозвать. И коли они при вас, то и сила царская никуда не денется, — пытался уверенным голосом говорить я. — А ну-ка, Егор Иванович, покажи сноровку! — в какой-то момент с озорством потребовал царь. Он протянул мне ружье с примкнутым штыком, и я показал. Руки помнили немало выкрутасов, которые можно считать чуть ли не за цирковой номер с использованием ружья. Получалось, конечно, не всегда ловко, тут бы постоянные тренировки не помешали, но все же царь впечатлился. Ну а потом я показал несколько приемов и ударов штыком, которые знал из будущего. Ничего сложного. Но и здесь была своя, столетиями выверенная техника. Русская школа штыкового боя — это сильнейшая школа. Что ж, нашел я и немалое количество плюсов в том, чтобы уехать из Москвы. И главным аргументом, чтобы не переживать, чтобы не думать, что это какой-то шаг назад, было и то, что в иной истории Петр долгое время провел в Преображенском, а потом дал жару всей России и не только. А тут я не допущу к власти Софью, да и Петр Алексеевич не второй царь официально, а первый, а Иван так. Правда, рисует очень хорошо, ну и пускай. Так или иначе, но к нему должны будут приезжать бояре. Ну, хотя бы для того, чтобы отчитываться о своих решениях. Чтобы обойтись без этого, нужно не только царя подальше отправлять, но и менять государственную систему управления. Ну, а вступит Петр в свое совершеннолетие? Ну, никуда они не денутся. Будут кланяться, приезжать и выслушивать решения, а не объявлять их царю. В общем, мои договоренности с Матвеевым были выполнены. И даже не с самим Матвеевым, а со всей боярской кликой. Вот пусть эти пауки пока грызутся друг с другом, пока главный хищник будет растить свои клыки и когти. Это я про Петра. Ну и готов быть одним из когтей царя, ежели нужно будет рвать врагов его. Петр Алексеевич сделал знак одному человеку, на вид дьяку или стряпчему. Он сегодня присутствовал на наших занятиях и находился ближе всех. Я не стал спрашивать царя, почему этот человек здесь. Даже гора и тот почти никогда не присутствовал на наших уроках. А сейчас все стало на свои места. Я сам вручить тебе грамоту пожелал. Отныне и навсегда ты дворянин, Егор Иванович Стрельчин, с правом передать сей чин наследникам своим. Торжественным голосом говорил государь, протягивая мне немалого размера пергамент. За что говорить не стану. Немало за тобою славных дел, как и спасение жизни моей. Уже то, что документ был написан на пергаменте, будто бы подчеркивало его ценность. Что ж, если не рассчитывать на то, что мое дворянство — это предел, я бы не прочь графом сделаться. А вообще имею думку Александра Меньшикова обередить в том, чтобы стать светлейшим князем. Но над этим нужно еще поработать. И заработать. Все только ведь начинается. Главные события пока еще ведь не развернулись.